Глава 43. Проснувшись с рассветом, я открыла глаза раньше Мадиса, с интересом рассматривая все тот же потолок. Было так тепло, уютно и спокойно рядом с этим мужчиной, что я просто прижалась ближе, пытаясь найти какие-то узоры света и тени над головой, позволяя себе нежиться и наслаждаться моментом. Если так на самом деле выглядит правильная супружеская жизнь, то князь в чем-то прав. Была ли я до этого замужем вовсе? Уже проснулась? Сонный голос князя заставил вскинуть голову и улыбнуться. Щуря глаза, князь потянулся всем телом, пробуждая мышцы, отчего одеяло вдруг заскользило и едва не упало на пол, пойманное большой ладонью в последний момент. Еще можно спать и спать. Мне не так часто выпадает подобная возможность. Меня обняли и крепко прижали к горячему телу, вызывая волну мурашек по коже. Мадис все еще в состоянии дремы усмехнулся в шею. «Или не спать». Ладонь заскользила с плеча на талию, на живот, а потом поднялась к груди, заставляя тело трепетать. «Сегодня съездим в храм. Нужно спросить совета». По-военному быстро одевшись, Мадис сидел в кресле, наблюдая, как Тахира заплетает мне волосы. К удивлению, князь ни словом не обмолвился об инциденте со шпильками вчера. «Хорошо. Но я бы хотела познакомить тебя с делами здесь. Пришлось внести кое-какие изменения и новшества. Надеюсь, ты не против». Легкое волнение все же присутствовало. Как отреагирует Мадис на все, что я успела сделать в долине и замке? «Я послушаю с удовольствием и интересом, но уверен, что ты подошла к делам разумно, моя княгиня. Одевайся. А я пока схожу к Ина». Одним стремительным движением, в котором явно прослеживалось хорошее настроение, Мадис покинул комнату. А я смотрела ему в спину, сама себе удивляясь, как по развороту плеч сумела определить наличие улыбки на лице князя. Над головой что-то тихо замурлыкала Тахира, явно разделяя общее ощущение солнечного и доброго утра, несмотря на пасмурную хмарь, собравшуюся за окном. Не боялась, что он тебе за шпильки что-нибудь скажет? Мне и правда было интересно, как женщина решилась на такую, пусть и маленькую и безобидную, но все же месть. Но Тахира только тихонько хмыкнула. «Нет, хозяйка, я так давно с князем, что знаю его повадки. Это был ответ на их выходку в день моей свадьбы». «Да, Мадис мне рассказал, что они навязали 1000 узлов на твоем поясе». «О, это не совсем верно. Правильнее сказать, что они навязали 1000 поясов на мне. Командиры подговорили мой отряд и к вечеру притащили целую телегу поясов. Кто-то решил, что свадьба состоялась слишком скоро, и жених не оценит такого сокровища, как я. Вот и попытались добавить немного осознания». «Получилось?» «Сложно сказать. По крайней мере, волнения и тревоги стало во мне куда меньше, когда мы покончили с последним поясом». «Получается, идея была не так уж и плоха», — с улыбкой заметила я. «Это верно, хозяйка», — не стала спорить Тахира. Нагнувшись ближе, женщина тихо заговорщицки добавила, заставляя мои губы растянуться в улыбке. «Но не всем об этом стоит знать». «И как далеко вы продвинулись?» Мой рассказ о делах в лесу растянулся почти на весь завтрак. Мадис слушал с интересом, кивая и задавая уточняющие вопросы. Тот участок, что наметили первым, очистили почти наполовину. И то потому, что я решила одновременно заняться рекой. Рабочих рук оказалось больше, чем рассчитывали. «Да, я успел оценить изменения в реке», — усмехнулся князь. «Там, где раньше была заводь, теперь такой поток, что меня едва не смыло. Но это и хорошо. За лето русло подсохнет, и река выправит себе дорогу, как ей нужно. Тогда осенние дожди не будут так опасны для деревень. На днях съездим, посмотрим, как продвигаются дела». «Насколько ты задержишься?» Совсем не хотелось задавать этот вопрос, но и ждать в неизвестности было тяжело. «На декаду. Возможно, дольше. Пока не будет информации, где прячется Йенс. Да и ответы от Асмунда и Оллы еще не получены». Окинув взглядом мое пустое блюдо, Мадис поднялся из-за стола, подавая руку. «Давай отправляться. Дорога до храма займет какое-то время». На пороге замка нас уже ждала Ина, одетая ярко и празднично. «Я с вами, княгиня, если позволите. Давно не была в святилище». Женщина мялась у ступени, переступая с ноги на ногу, словно я могла ей отказать в такой простой просьбе. «Конечно, я не против. В повозке достаточно места». Спустившись, я попросила взять в дорогу еще одну лошадь на случай, если устану трястись взаперти. Через несколько часов движения по узкой горной дороге, сквозь скрип колес и лошадиное фырканье, мне удалось расслышать пение птиц. Громкие, чистые звуки сильно отличались от того гомона и свиста, что создавали пернатые у замка. Подняв занавеску, с интересом выглянула наружу. Тучи разошлись, и горы были усеяны ярким солнечным светом, придавая окружающему какой-то волшебный вид. А почти над нами, там, где гора поворачивала, в голой скале были сотни черных дыр, со стороны которых и доносилось птичье пение. «Храмовые ласточки, княгиня. Они проживают обычно так высоко в горах, где селятся только святые люди», — объяснила Инна, выглядывая в окно вместе со мной. «Мы уже близко?» «Не совсем. Нужно обогнуть скалу, а это немалый путь. Но оно того стоит. Место удивительное».